Глава 35. Путешествие подходило к концу. Больше нападений на караван не было, но люди все равно держались настороже. Так что, когда вместо натоптанной дороги появилась широкая, покрытая каменной плиткой, все вздохнули спокойней. Императорский тракт начинался от поста одного из самых дальних патрулей гвардии и заканчивался в столице. Здесь можно было не так сильно переживать за свою жизнь. Но слишком расслабляться также было ошибкой, поскольку близость столицы давала как плюсы, так и минусы местным жителям. Плюсами, конечно, было то, что появлялось больше путешественников, которые после долгой дороги останавливались на ночлег не в чистом поле, а в деревнях и городах перед столицей. Также земледелие и скотоводство приносило больше прибыли, чем в других провинциях, поскольку, опять же, многомиллионный город пожирал продукты с огромной скоростью, требуя еще и еще. Так что средний крестьянин рядом с императорской дорогой жил гораздо зажиточнее своего собрата с окраины. Но опять же, это была палка о двух концах. Минусами проживания была постоянная смена людей, из которых не все были хорошими. Столица, словно магнит, притягивала к себе как сливки общества, так и самые грязные отребья, оборванцев, желающих поживиться или попытать удачу в самом огромном городе империи. Эту самую удачу они, видимо, начинали искать, даже не доезжая до самого города. Так что качающиеся где-то на ветру железные клетки с разлагающимися трупами предупреждали остальных о последствиях подобных действий. Кроме того, демоны, чувствующие большое скопление людей, нападали здесь чаще, чем в других местах. Причем это были не тупые монстры, наподобие тех, что Чихон недавно убил, а умные, прикидывающиеся людьми создания, которых не всегда-то за демонов-то можно принять, пока они не покажут свою истинную сущность. Все это нам рассказал один из возничих, в чьем фургоне мы ехали. Он оказался столичным жителем, а точнее разорившимся мелким лавочником, который в поисках заработка нанимался теперь в караваны купцов, колесивших по всей империи. От него мы узнали немало интересного о столице, а также о правилах, которые нельзя нарушать, особенно при гвардейцах. «Нам немного осталось», — он показал рукояткой кнута на видневшиеся стены небольшого города. «Проедем кон, и уже через 4 часа начнутся клановые поместья. Внимательно запоминайте флаги, господин. Те, что ближе к столице, принадлежат самым сильным и многочисленным, поэтому крайне не рекомендую задевать их представителей. Да и вообще, лучше не иметь с клановыми никаких дел. Простые люди воспринимаются ими как мусор под ногами. Так что...» Если не хотите проблем, просто сторонитесь путников с рисунками на одеждах. Все оказалось так, как он и говорил. Сначала по обеим сторонам дороги стали исчезать поселки и деревни, как, впрочем, и придорожные трактиры. Так что 2 часа мы ехали просто по дороге, по которой во всех направлениях сновали люди и тележки, груженные и пустые. Трафик был приличный, только ширина позволяла всем расходиться без проблем. Причем я заметил, что никто не пересекал невидимую черту по центру, оставляя пустую среднюю полосу. Возница объяснил, что здесь передвигаются гвардейские патрули, которые очень не любят, когда на пути возникают помехи движению. «А поскольку большинство из тех, кто там служит, происходят из кланов, то просто возьмите самомнение любого клановца, умножьте его на 3 и получите среднестатистического гвардейца». Возница закатал рукав, и мы полюбовались на неровно сросшийся шрам. «У многих простых жителей в городе имеются подобные украшения», — продолжил он. «Не успеете убраться с пути гвардии, получите кнутом по руке или спине, как повезет». «Что-то мне начинает не нравиться эта столица», — нахмурился Чихон. «Ха, если доведется, посетите общественные бани. Вот там сразу поймете, ради чего многие едут к нам». Похвалился возничий. «Окунуться в горячий источник, потом в холодный, и как заново родился. Слабое какое-то утешение за кучу правил и условностей», не разделил его восторгов парень. «Ладно, мне в принципе без разницы. Я собираюсь только учиться, не более». «Зря вы. В столице много хороших мест, которых не увидишь больше нигде», покачал головой собеседник. «Но выбор, конечно, за вами, господин». «Так незаметно». Пока мы проезжали высокие деревянные и каменные заборы, наглухо скрывающие от посторонних взглядов клановые поместья, Чихон выспрашивал о силе этих кланов и о том, чем они знамениты. Возничий не про все знал, но вот про те из них, что входили в городскую черту, смог рассказать, так как эти имена были у всех на слуху. Куда ни плюнь, то знаменитый полководец, то Фанши невероятной силы или вообще министр при дворе императора. Пока они переговаривались, я и сам смог оценить грандиозность столицы. Первое, что бросалось в глаза — отсутствие привычных стен и ворот. Их просто не было. А жителями считалось, что вон от тех каменных домов начинается, собственно, город. Вторым, что я заметил, было полное отсутствие деревянных построек, только камень или кирпич. Также не было ни следа бедных кварталов, что весьма подозрительно, ни привычных попрошаек на главной дороге, ни беспризорников, которые обычно тучами кружились возле входящих караванов, как и воришек постарше, готовых стащить с телеги или фургона плохо лежащие вещи. Только чинно прогуливающиеся люди в хороших одеждах или слуги, спешащие по делам. Вот что я увидел, когда караван ступил в широкую дорогу, проходящую между двух- и трехэтажных кирпичных домов одинаковой застройки. Вскоре показались дома с торговыми лотками на первых этажах. Продавалось тут все, что угодно, начиная от еды и заканчивая колесами для телег. «Торговые ряды», — пояснил возница парню, показывая на возвышавшийся впереди огромный каменный купол. «Мэн-Бакен — самый большой рынок империи. Если тебе что-то нужно, даю гарантию, это ты там найдешь. Правда, не факт, что тебя при этом устроит цена данного предмета, но он точно там будет». «Сердца демонов?» — тут же навострил уши Чихон. «Демонов, архидемонов, кого пожелаешь, но стоят они, ой, как недешево». У парня загорелись глаза, как, впрочем, и у меня. Хотелось взглянуть на этот рынок своими глазами. Вереница повозок тем временем втянулась в многоликую и многонациональную толпу и, найдя свободный караван-сарай, устроилась в нем на постой. Мы вышли из фургона и разыграли небольшую, заранее отрепетированную сценку. Когда Чихон сначала тепло попрощался с купцами, а потом и со мной, как со своим официальным телохранителем, поскольку миссия по доставке его в столицу была выполнена. Поставив отпечаток пальца на бумаге, чтобы купцы могли отчитаться перед советником наместника об успешном выполнении поручения, со мной он прямо на глазах у всех рассчитался золотыми монетами, также поставив отпечаток в грамоте, которую мы с ним состряпали заранее. Поклонившись, я вышел первым, как свободный человек, честно выполнивший задание. Чихон еще недолго оставался внутри караван-сарая, чтобы наше совместное отбытие не выглядело слишком подозрительным. «Каль, держись ко мне так близко, как сможешь», — подтянул я дернувшегося было к Чихону демона за один рог. «Судя по рассказам возницы, концентрация идущих по пути силы и возвышения здесь максимальная, так что ни шагу от меня». Отойдя в ближайший проулок, я убедился, что никто меня не видит, и активировал бесплотность. Я очень надеялся на собственную систему невидимости, думая, что она позволит скрыть меня и демона, когда мы оба будем под другими заклинаниями. Иначе весь план накроется, и Чихоны выкинут из города, не дав даже шанса поступить в академию. Возвращался я к воротам караван-сарая уже невидимым. Подождал возле них Чихона, который, как мы и условились раньше, вышел оттуда спустя час, тихо поинтересовавшись в пустоту, здесь ли мы. Слабый удар тока был красноречивее любых слов. «Ник, пошли глянем на сердца демонов», — тихо попросил парень, почесывая место, куда я приложился электрошокером. Я согласился, поскольку и самому хотелось увидеть их разнообразие. Вклинившись в гудящую, зазывающую толпу, где продавцы истошно расхваливали свой товар, мы пошли вперед к самому центру и не ошиблись. Прямо под огромной опорной колонной, подпирающей свод купола, находились самые лучшие лавки. Рядом с ними стояли два молодых гвардейца, которые, прислонившись к одной из меньших колонн, безучастно посматривали на людей. При виде них желание попробовать что-нибудь украсть, пользуясь невидимостью, сразу же пропало. Думаю, подобные мысли посетили не меня одного, так как мутных личностей на этом участке базара не наблюдалось. Даже Чихон в своих простых пропыленных одеждах смотрелся тут не к месту. Пока он восторженно рассматривал сердца демонов, представленные на одном из прилавков, я не терял бдительности, хотя самому крайне хотелось также пощупать и потрогать необычные камни. Особенно мне не терпелось разобраться с их свойствами, ведь довольно странно, что зеленые, синие и желтые камни различных размеров могли превращаться в одинаковые кристально-белые осколки. И это не говоря про то, что я абсолютно не понимал их квалификации по цветовой гамме. Единственное, что мог сказать наверняка, что синие лучше и дороже зеленых. «Парень, я думаю, тебе здесь не место», наконец отреагировав на знаки торговцев, которые показывали гвардейцам на Чихона, к нам подошел один из парней, одним коротким взглядом оценив одежду, деревянный меч и дорожные сумки. «А что? Почему?» Парень оторвался от камней, нехотя вернув один из них на прилавок. «Я ведь просто смотрю». «Шёл вон отсюда, бродяга!» Второй гвардеец также подошел к нему, страхуя своего напарника. Его речь была ближе к той, про которую говорил нам возница. «Но я ничего не сделал!» Чихон смотрел непонимающим взглядом простака на одетых в броню бойцов. «У меня есть деньги, я могу заплатить!» Второй подошедший гвардеец, видимо, не обладал большим терпением. Так что, едва услышав звон колечек ножен, я тут же активировал меч и подставил его в предполагаемое место удара, исходя из того, как тот стоял и какой рукой выхватил клинок. На мое удивление, успел среагировать на удар и Чихон. Одним движением достав боккен, он всего на секунду опоздал, не успев подставить его под удар, которым его могли обезглавить. Но зато не сплоховал я, поскольку отреагировал раньше. Чужой меч ожидаемо был разрезан пополам, а гвардеец провалился вперед от силы инерции удара, за что и получил коленом в бок от автоматически среагировавшего на его падение Чихона, у которого мышечная память после тренировок у мастера-слепца значительно опережала мысли. Мир вокруг замер. Тут же утихли торговцы, до этого активно горланившие по сторонам. Одним движением отпрыгнул назад нападавший, в руках которого осталась только рукоятка и обрубок меча, а также замер с мечом его напарник, быстро среагировавший на новую угрозу. Чихону на тренировках вдалбливали только одно. Если на тебя напали первым, дерись до конца. Поэтому он, недолго раздумывая, бросился на того, кто был вооружен. И удары деревянного клинка, с добавлением ног, коленей и свободной руки, градом обрушились на гвардейца. Если бы не мой молекулярный клинок, все это, конечно, закончилось бы плачевно для него, так как, понявший, что нападение серьезно, гвардеец тут же встал в оборонительную позицию и весьма грамотно стал отбиваться, стараясь не подставлять при этом под прямые удары свой клинок. Видимо, он учел недавний печальный опыт товарища. Я от удивления расширил глаза, когда увидел, как самозабвенно дерется мой подопечный. Впервые после тренировок с такими же мальчишками, как и он, наткнувшись на реального противника, он словно обкатывал все, чему научился. И хотя, по моему мнению, гвардейцы выглядели как-то подозрительно молодо, недооценивать их точно не стоило. Неожиданно противник ошибся, подставив под прямой удар боккена свой меч. И тот, конечно же, не без моего участия, сразу развалился на части. Удар деревянного клинка было не остановить. Он летел прямо к голове гвардейца. Раздавшийся звон заставил прийти в себя. Как Чихона, так и всех вокруг, завороженно смотрящих, как парень в пусть и недорогой, но вполне приличной сильно запыленной одежде, с соломенной шляпой на голове и деревянным мечом, избивает императорских гвардейцев в полном боевом облачении. Я в данной ситуации был удивлен больше всех, так как молекулярное лезвие с тонким, но пронзительным звоном отлетело от клинка, который подставили под наш удар, не давая травмировать противника. Следом за моим лезвием в подставленный клинок ударился и боккен Чихона, заставив мальчика удивленно замереть на месте при виде нового появившегося в схватке лица. «Что здесь происходит?» Спокойный женский голос заставил вздрогнуть как гвардейцев, которые упали на колени и склонили головы к земле, так и Чихона. «Он напал на нас, госпожа декан!» — ответил один из них, не отрывая головы от земли. «Неправда!» Тут же по-простому всунулся мой подопечный. «Первыми напали вы, я лишь защищался». Молодая женщина лет 25 от удивления подняла бровь, услышав его слова. До этого она словно не замечала его существования. «Это может разговаривать? Меня зовут Чихон, я не какой-то предмет», — обиженно произнес он. Ответом на эти слова был молниеносный удар, направленный так, чтобы отрубить парню руку. Он не успел отреагировать. Зато я, не зевавший все это время, а включивший сканирование нового противника, успел подставить лезвие под ее клинок. Снова раздался тонкий противный звук. И тогда Чихон, развернув меч в сторону нового противника, ударил сам. Женщина была слишком сильна. Я видел это по розовым волокнам мышц тела. Причем наиболее развитые были именно те, которые натренировали множественные тренировки с мечом. В мышцах было запасено такое гигантское количество молекул АТФ, что она напомнила мне противника по арене, который был невероятно силен. Она оказалась даже сильнее, поскольку я с большим трудом смог выдержать град ударов. Уже наплевав на воплощение и разуплощение молекулярного лезвия, так как терял на этом десятые доли секунд, просто отражая удары, каждый из которых мог привести к смерти Чихона. Нужно отдать должное парню. Он не растерялся, как в первом своем бою против девушки на турнире, а активно помогал, чтобы наша маскировка не рухнула окончательно. Конечно, за большей частью ударов деревянный меч не поспевал. Но все же это было лучше, чем если бы он просто стоял неподвижно на месте, как в прошлый раз. Про атаку я даже не думал. Отбиться бы от бешеной бабы с ее смертоносной техникой ударов. Выпады неожиданно прекратились по весьма тривиальной причине. Меч, который с виду вполне успешно отражал мои удары, в конце концов не выдержал и сломался, оставив в ее руке обрубок. Она отступила на шаг и ошеломленно посмотрела на белоснежное лезвие, которое я успел ранее проанализировать. Это был почти такой же клинок, как тот, за который я однажды дрался на арене. Не металл, а кость какого-то демона. «Ты сломал мой меч!» Голос был ровен и спокоен. Но датчики не обмануть. Сердцебиение и пульс у нее поднялись много выше тех значений, чем те, которые зафиксировались во время драки. Женщина была в ярости. Видимо, он стоил немалых денег, раз она так отреагировала. «Вы первые напали на меня, уважаемая!» Чихон вспомнил не только уроки мастера боя. «Ты сломал мою акацию!» Она, не веря, смотрела на обломок в своей руке, который явно нельзя было никак починить. «Простите, госпожа». Чихон протянул ей свой меч. «Могу отдать вам свой взамен». Она секунду непонимающе смотрела на протянутую деревяшку, потом засмеялась. Сначала тихо, потом все громче, затем вообще во весь голос. Гвардейцы, услышав это, с ужасом вжались в землю. «Цель прибытия в столицу?» Смех внезапно прекратился. «Я хотел поступить в императорскую академию», простодушно признался Чихон, которого я не успел остановить. Женщина, которую называли деканом, обладающая подобной силищей, точно не в приходской школе работала. «Что, правда?» — искренне обрадовалась она, подбирая с земли второй обломок меча. «Да, госпожа, это моя заветная мечта», — поклонился парень. «Иди за мной», — приказала она, поворачиваясь лицом к выходу и бросая на ходу фразу, которая была адресована к сидящим на земле гвардейцам. «Вам 9 часов занятий физической подготовки». Уходя, мы расслышали сдавленную ругань. Мы шли за женщиной, которая словно ледокол двигалась вперед, а людские волны сами расходились перед ней в стороны, давая проход. Только сейчас я заметил пояс, на котором висели 5 разноцветных косичек с 3 звездами на конце. «Линия 3 звезды», — ошарашенно понял я и тихонько показал Чихону на весело звенящие при ходьбе звездочки. Подсчеты долгими не были, и вскоре он сам широко открыл рот. «Простите, а вы линия 3 звезды, госпожа?» — неуверенно произнес он, обращаясь к молодой женщине. «Ты когда мне дерзил, их не рассмотрел, что ли?» Ядовито поинтересовалась она, поймав его взгляд, направленный на свой пояс. «Простите», — смутился он еще сильнее и замолчал.